Глава 44. Вероника. Мы с Кэти еще долго бродили по саду, постоянно о чем-то общаясь. Я не хотела искать свитки, но они сами попадались мне на глаза, а потому через пару часов у меня было уже 16 штук. 5 из них нашла сестра князя. Я не считала их своими, но Кэтрин настаивала, что я должна победить в отборе, и отказывалась принимать их обратно. «Лекс дурак, но он опомнится, поверь! Конечно, мне здесь тоже живется не так хорошо, как хотелось бы, но в нашем княжестве очень много интересного. Вероника, став его женой, ты сможешь изменить многое. Вероятно, даже удастся сделать для людей особый статус. Нет, Кэти, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Никто не даст мне менять устоявшиеся обычаи, а воспринимать человека в роли княгини драконы точно не станут, разве что бесплатным приложением для князя». Вздохнула и додумала: «Любовницей». Кэти нахмурилась и покачала головой. «Зря ты не веришь в лучшее. Вон даже бабушка домой вернулась». Я заметила еще один свиток, потянулась за ним. Стоило его коснуться, как перед глазами поплыло, и я оказалась в абсолютной темноте. «Это портал, что ли?» Вспомнила, как учила меня сестра князя, и представила себе разгорающийся на ладони крошечный светящийся шарик. «Ура!» — прошептала одними губами. Комната, в которой я оказалась, больше походила на темницу или какой-то подвал. Стены были сложены из крупного серого камня, пол просто утоптан, даже без дощатого настила. На потолке куча пауков развесила свою паутину, и не нашлось ни единого окошка. Зато дверь выглядела вполне себе крепкой. Она была окована толстыми полосками металла и закрыта снаружи. «Кто меня сюда переместил? Зачем? Это часть испытаний от Марисы? Или кто-то решил извести меня более радикальным способом?» Заметила поломанную швабру в углу и на всякий случай вооружилась ею. «Неважно, кто придет, но при попытке навредить мне точно получит по хребту». Так и просидела с деревяшкой в обнимку примерно полчаса. Потом услышала шаги за дверью. Петли скрипнули, и в комнату ворвался Мортенфир. «Вот ты где! И чего прячешься здесь? Тебя по всему замку ищут. Сбежать хотела, да?» Он ухватил меня за руку и потянул за собой. «Вообще-то меня похитили!» Невольно поджала губы, от неожиданности выронив швабру. «Ой, Лексу будешь рассказывать свои сказки, мне можешь не врать!» Я чуть воздухом не подавилась от негодования, но что-либо ответить не успела. Мортенфер открыл какую-то дверь и ловко впихнул меня в комнату. Здесь явно жила прислуга. Простенькая кровать, небольшое окошко, маленький стол и всего один стул. На крючке висело выцветшее от многочисленных стирок платье, а в вазе сиротливо торчали засохшие розы. «И зачем ты меня сюда...» Договорить я не успела. Он тараном прижал меня к стене, закрыл за собой дверь на щеколду и впился своими сухими губами в мои. Недолго думая, я от всей души врезала коленом в пах этому наглецу. Попало не очень хорошо или не попало вовсе. Он только опешил и немного отстранился. Но зато появилась возможность для маневров, и я выдала ему увесистую пощечину. «Собака ты сутулая, а не дракон! Не смей прикасаться ко мне!» Выпалила с перепугу и потянулась, чтобы открыть дверь в надежде, что успею ускользнуть. Не смогла. Этот гад ухватил меня за волосы и швырнул на кровать с такой силой, что я ласточкой перелетела через небольшую комнату и стукнулась головой о стену. Правда, подушка немного смягчила удар, но приятного все равно оказалось мало. Перед глазами на миг все поплыло. Я успела поджать ноги и резко распрямила их, когда мужчина приблизился. Он ловко увернулся от удара, навалился сверху, одной рукой зажав мне рот, а другой начав развязывать шнурок на штанах. Горячие губы скользнули по моей ключице. Влажный язык прошелся по шее до уха. «Я никогда не отступаюсь, Вероника. Предупреждал же тебя, что со мной лучше дружить, чем ссориться!» Я замычала ему в руку, от души посылая к черту. Страх в буквальном смысле слова сковал все тело, и казалось, что выхода уже нет. Мне никак не спастись. Еще один поцелуй от этого псевдодруга моего князя, и степень омерзения достигла своего пика, перебив страх и перегородив дорогу панике. Нужно было действовать, притом действовать быстро. Я попыталась извернуться и укусить его. Заколотила руками по спине, расцарапала шею, но мужчина держал крепко и уже принялся задирать мое платье. Тогда я обмякла, изобразив глубокий обморок, в надежде, что бесчувственное тело перестанет его интересовать. Не тут-то было. Мортенфер тихо засмеялся, даже не подумав останавливаться. Я попыталась оттолкнуть его и зацепилась кольцом Ханоя за рубашку этого проклятого гада. «Магия! У меня ведь есть магия!» От этой мысли я мгновенно воспрянула духом и представила себе, как на руках вспыхивают огненные шарики. Сработало. Одежда Мортенфера задымилась и тут же загорелась. В нос ударил резкий запах жженой плоти. Вот только проблема оказалась в том, что огонь перешел и на меня. Дракон встрепенулся, быстро среагировал и все потушил. Одарив меня лукавой улыбкой, скинул рубашку и снова оказался сверху. Завел руки над моей головой, надежно прижав к подушке. «А ты с сюрпризом, Вероника!» произнес шипяще грозно, пугая до мозга костей. Наклонился, чтобы снова впиться в мои губы, но в этот момент распахнулась дверь, и на пороге появился Александр. Мортенфер не растерялся. Сразу поднялся, начал небрежно завязывать свои штаны, приговаривая: «Она сама набросилась, друг, не устояла перед моим очарованием. Горяченькая оказалась». Я едва не охнула от такой наглости. Хотела было встать и заявить, что это ложь, но вдруг поняла. А это выход. Если Александр не хочет добровольно меня отпускать, то можно сделать это насильно. Раз уж здесь ценилась чистота, то почему бы не притвориться подпорченным товаром? «Мне тоже понравилось, Морти», — проворковала с улыбкой и поднялась, прижалась грудью к его боку. «Вот и все. Пути назад нет». Повернула голову к Александру и сразу поняла, что совершила ошибку.